Все, что было обещано вам, не вам обещалось, но нам. Ибо обещавший хотел через вас стать к нам ближе. Обещание – это векселя, выданные нам, плата по которым обуславливает исполнение тех надежд, которые отражались в обещаниях. Таким образом, выполнение их тесно связано с возможностью приближения к нам, где вы являетесь звеном неизбежным, перескочить не удастся. Оторваться значит лишить себя возможностей, даже не зная о том, что утеряли. Много на планете писателей крупных, но не приближен никто. Надо понимать, что возможности приближения редки, необычайно. Знаки даются, но одних знаков недостаточно. Конечно, обойдетесь и без них, без обещавших, но они не обойдутся. Лучше предупредить, иначе может быть слишком поздно, и даваемая им сейчас в руки возможность может уплыть. Не все могут выдержать близость. Одни не оценят, другие, смотря через себя, с собою сравняют, и тоже упустят, чтобы потом пожалеть. Предупредите, мало сблизиться с вами, надо еще удержать. А ниточки связи уже начинают тончать, могут и оборваться.